Ручей тек по склону холма за Благгаузом куда-то вниз, в сырость, где, похоже, была речка, один из притоков Цны. Тут я и нашел их, хозяев этого места. Шесть скелетов лежали в русле ручья, один на другом, так что перепутались кости. Не знаю, принесли их сюда уже мертвыми или убили прямо тут. Но что они были убиты, сомнений не возникало. Черепа рассечены, кости переломаны во многих местах. Я набрал воды выше по течению и еще раз всмотрелся. Да, и эти скелеты принадлежали подросткам. На этот раз я заклинил дверь еще прочнее. Танька сидела, закутавшись в одеяло, и внимательно смотрела на меня. «Еще убитые?» — догадалась она сходу. Я кивнул, ставя котелок у огня и с размаху садясь на одеяло. Содрал с ног туфли и носки, от них воняло. «Завтра постираю», — тут же сказала девчонка, и получилось как-то совершенно не обидно, а естественно. «Много?» «Шестеро». Я подергал себя за волосы и тяжело вздохнул. «Тань, я так понимаю, минимум 10 наших ровесников-англичан погибли тут больше 2 лет назад. Но и сейчас тут есть какие-то люди и еще кто-то. Тань», — я глянул ей в глаза, — «тут опасно. Очень. И я не знаю, сможем ли мы в ближайшее время отсюда выбраться. Вот так». «Удивил», — задумчиво сказала она. «Я, Олег, давно это поняла, только боялась вслух самой себе признаться. Что будем делать?» «Искать способ возвращения». Я подбросил в огонь поленце. «Но завтра мы уйдем, Тань. Тут, конечно, хорошо, и тепло, и не капает, но нас тут могут прибить, как тараканов. Особенно, если нас и правда выследили. Хочется надеяться, конечно, что тут есть и положительные герои, а сейчас давай спать, Тань». Я начал стягивать футболку, предвкушая, как лягу в почти настоящую постель. Закутавшись в одеяло, я улегся как можно удобнее, лицом к огню. Танька все еще сидела, потом спросила вдруг. «Олег, ты меня не бросишь?» Я аж снова сел. «В каком смысле?» «В самом прямом». Танька не спускала с меня взгляда. «Решишь, что я медленно иду, или что тебе хлопотно вообще со мной?» «Тань», — нерешительно сказал я, — «ты чего несешь? Ты не заболела? Как это я тебя брошу?» Вместо ответа она тоже начала укладываться. Я еще какое-то время посидел в одеяле, пытаясь отойти от заявления девчонки, потом покачал головой и улегся, так и не восстановив душевного равновесия. «Доберемся до Цны и пойдем берегом на север», — сказал я в потолок. «Там болото», — из-за огня ответила Таня. «Может, это и к лучшему». Я подобрал одеяло, подоткнул его плотнее. Потом, вздохнув, дотянулся, выпростав руку и положил рядом револьвер. «На всякий случай».